Глава 9. Всю ночь меня тревожили неясные картины. То мы с Лореном снова любили друг друга в гроте за водопадом, и не было ничего больше, только наша страсть, как тогда. То я опять видела ребенка. Он звал меня, тянул маленькие ручонки, но я никак не могла рассмотреть лица его, глаз его. А потом я куда-то летела, раскинув огненные крылья. И это было самое настоящее, самое правильное, что случилось со мной в жизни. Проснулась намного позже завтрака, когда в окна били яркие солнечные лучи. По небу плыли редкие тучки, кряж по-прежнему дымил, а в смежной комнате на том же столике меня ожидал завтрак. Я выкатила его на балкон. Это просто невероятно. Будто оказалась в мечтах. После тяжелого воздуха нашей столицы, после крошечной однокомнатной квартирки, сидеть в шикарных хоромах с шикарным видом и наслаждаться изысканными блюдами с кухни огненного принца. Если бы не мысли о коконе, о необходимости отдать ребенка, о другой женщине в его жизни. Да чего же хотелось, проснувшись, увидеть его, да и засыпая тоже. Но зачем обманывать себя? К нему пришла невеста, и, судя по всему, они прекрасно проводят время. Не успела я доесть, как появилась Сапра. «Вы выглядите отдохнувшей, Десса», — улыбнулась зеленая служанка, доставая одно из платьев, обнаружившихся в шкафу. «Откуда они?» — поинтересовалась я, рассматривая и ощупывая тончайшие ткани, названий которых не знала. «Это натуральный эльфийский шелк», поспешила уверить Сапра, заметив, как я пропускаю меж пальцев край материи. «А тут и эльфы есть», — удивилась я. «Конечно», — с недоумением отозвалась Сапра. После улыбнулась. «Здесь живет очень много различных рас. Когда-то, говорят, и фениксы обитали, пока не поссорились с драконами. Да вы не волнуйтесь, это подарок его высочества. Помочь вам одеться?» «Надеюсь, он не снял эти наряды с ее высочества», — буркнула я. «Что вы? Они абсолютно новые!» — воскликнула Кикимора и осторожно поинтересовалась. «Вам не нравится? Я могу принести каталоги, образцы тканей. Закажете, что вам по душе. Шездельгар приказал исполнять все ваши пожелания». «Конечно, это было соблазнительно. Я ведь девочка». Я люблю красивые наряды и журналы с моделями. И как и каждая девочка, я всю жизнь мечтала, чтобы какой-нибудь принц приказал исполнять все мои пожелания. Но я не собиралась здесь оставаться. А вся эта приятная суета будто призвана оставить меня тут, оплести сетями, удержать. «Пока не нужно», — отозвалась я, стараясь, чтобы в голосе не звучало сожаление. Сапра помогла надеть изумрудное платье с золотистыми язычками по подолу, короткими рукавами и декольте, прочесать волосы. «В нашем мире тоже сейчас лето», — произнесла я, скорее напоминая себе о своих планах, чем рассказывая Сапре о своем мире. «У нас всегда тепло», — отозвалась она. «Райландия — огненная земля». Больше всего на свете хотелось выяснить, где Алурен. Снова посмотреть на кокон, сейчас отдохнув и набравшись сил. Но принц не зашел с утра, даже на завтрак не позвал. И потому я спросила совершенно иное. «А ты знаешь, где разместили мою подругу Маргариту?» «Да, немного дальше, через несколько апартаментов», — с готовностью отозвалась Сапра. «Проводи меня к ней, пожалуйста». Попросила я про себя, отметив, что рядом с принцем ее не поселили. А ледяной не удержалась. «Делегации ледяных отдали северное крыло, а у Шессы Камании тут давно уже свои апартаменты». «Кто бы сомневался, и чего меня это так бесит?» Далеко идти не пришлось, Ритка встретила нас по дороге. «Люда!» — обрадовалась. Глянула на зеленую столикой брезгливости, она всегда стремилась попасть в высшие круги и, похоже, здесь сочла свою мечту реализованной. «Оставь нас, мне нужно поговорить с подругой!» Взмахнула рукой, отсылая служанку, и тут же ухватила меня под локоть. Сапра бросила на меня взгляд. Я улыбнулась, испытывая некоторую неловкость, и кивнула, отпуская. Кикимора поклонилась и поспешила по своим делам. «Людка, что ты делаешь с волосами?» — воскликнула Ритка, пропустив меж пальцами мою прядь. «Ничего», — пожала я плечами. «Ты посмотри, как они сияют!» «Может, вода местная? И, кстати, меня здесь знают как Ладу». «Ну, ты уж если придумываешь имя, так хотя бы какое-нибудь необычное взяла бы». «Меня так мама называла». Я посмотрела вслед уходящей кикиморе. «Слушай, мы и сами тут на птичьих правах. Зачем настраивать против себя прислугу?» «Ой, ну ты сравнила. Италья, принца. И какая это служанка?» «Личная служанка. Стало быть, заслужила это место, и принц ей доверяет. Да и вообще, жизнь расставляет нас на социальной лестнице, но это не значит, что принц-дракон лучше служанки кикиморы». «Интересно, а Италья может заставить его отказаться от других женщин в своем окружении?» — задумчиво произнесла подруга, проигнорировав мои слова. «Чтобы никаких служанок и никакой жены», — фыркнула я. «Слушай». Она огляделась и понизила тон. «Идем, пройдемся. Я тут такое классное местечко нашла». «Да тут все классные». «Это точно». Ритка провела руками по своему рубиновому платью, облегающему фигуру. «И ты классно выглядишь», — вставила я. «Повезет же его жене», — вздохнула она. «Такой дворец! Такие наряды! Ты видела уже эти платья? Я себе заказала парочку. А комнаты? Даже мне отвели такие, что после моей предыдущей хаты это как пятизвездочный отель. А представляешь, какие хоромы у его жены?» «Жаль, огненные обязаны жениться на ледяных», — решила я сразу разбить Риткины фантазии. «Мне не светит». Ритка бросила странный взгляд, заводя меня в одну из арочных галерей с видом все на тот же город, только с другого склона горы. Слева галерея убегала дальше, соединяя несколько залов, а справа заканчивалась тупиком. И в нем была обустроена беседка прямо под нависающей скалой, из которой раскрывалась совершенно невероятная панорама этого фантастического мира. Чуть розоватое небо пронзали солнечные лучи, облака пылали почти вровень с нашими взглядами, домики казались просто кукольными, везде зелень, парусные суда на реке, драконы в небе. «Вау!» — только и выдала я, искренне любуясь. «Ага», — согласилась Ритка, усаживаясь на мягкую скамью. Я опустилась рядом. «Как у тебя оказался перстень Алурена?» «Я нашла его. Случайно, в твоем подъезде. Сначала не поняла, что это». «Ты знала, как я его искала. Как сходила с ума». «Вот именно! Ты сходила с ума, и я не рискнула отдавать его тебе. Когда догадалась, что это тот самый перстень, то попыталась выяснить хоть что-нибудь, понять, найти, пока на меня не вышел Алурен». Она взяла мои руки, заглянула в глаза. «Все, что я сделала, только из заботы о тебе. Я хотела как лучше, а теперь мы обе тут. Люд, я знаю, как можно вернуться домой». «А? Принц Тофлер обещал помочь. Сказал, что он может перемещаться между мирами». «И что он попросит взамен?» — подозрительно спросила я. «Он просто обещал помочь. Не доверяла бы ты ледяному». Что-то не очень мне верилось в его бескорыстную помощь. «Ну что же ты такая недоверчивая, а, Птицына?» — хмыкнула Ритка. «Кто здесь вспоминал ледяного принца?» — раздался голос самого Шесса Тофлера. Чуть нахмурившись, я глянула на Ритку. Это она подстроила встречу? Или случайность? «Дайте мне поговорить с Дессой Ладой наедине». «Зачем? Мне это совсем не понравилось». «Потому что я прошу», — миролюбиво отозвался Ледяной. Я снова посмотрела на Ритку. «Если мы собираемся возвращаться вместе, то и разговаривать стоило бы вместе. Правда, Ледяной явно что-то ко мне имеет». Подруга осторожно просочилась мимо него обратно в галерею, сделав мне какой-то непереводимый знак глазами, но старательно отводя эти самые глаза от дракона. Я на всякий случай поднялась. И зря. Ледяной дракон вдруг оказался совсем рядом, провел ладонями по моей спине, и на этот раз его тело было вполне физическим. «Не бойтесь, я не причиню вам вреда», — шепнул на ухо, почти коснувшись губами моей щеки.